Атерсон с нетерпением вскрыл второй конверт. Он был от Генри Джекила. Вот что он прочел. «Я родился в 1825 году наследником огромного состояния и уже в довольно раннем возрасте почувствовал вкус к наукам. Будучи достаточно умным и богатым, я мог заниматься любыми интересующими меня научными изысканиями. Я с удовольствием отмечал, что пользуюсь уважением у своих товарищей и был уверен, что меня ожидает блестящее будущее. Моим основным недостатком была любовь к развлечениям. В самом характере крылась некая необузданность, не согласующаяся с общепринятыми представлениями о серьезном и мудром докторе или ученом. Я понял, что сочетать мои вкусы с образом, который я желал подать публике, довольно сложно. Потому-то и стал потакать своим желанием тайно. Был повинен во многих грехах, совершенных за закрытыми дверями и без боя барабанов. Достигнув возраста, когда уже задумываешься о многом, я начал оглядываться вокруг, оценивая свои достижения и положение в обществе, и пришел к выводу, что фактически живу не одной, а двумя жизнями. Многие бы, наверное, не тревожились, совершая не те же грехи, что и я, но лучшая сторона моей личности неимоверно их стыдилась и скрывала. Мне казалось, что, несмотря на то, что все люди несут в себе и доброе, и злое начало, в моем случае разделительная линия между ними прочерчена очень четко. В разное время, в соответствии с сиюминутным настроением, я находился или в абсолютной власти зла, или желал делать исключительно добрые и правильные поступки. Но какая бы сторона моей личности мной не владела, я всегда отдавался ей полностью. В равной мере был самим собой, и когда творил зло под покровом ночи, и когда работал при свете дня над облегчением боли и страданий людей. Так случилось, что мои научные изыскания, лежавшие в области мистики, начали проливать свет на осознанный мною факт о двух сторонах моей натуры. С каждым прожитым днем я неуклонно приближался к истине, познание которой и привело меня к гибели и позору. О том, что человек не един, в нем живут два разных существа. Я говорю «два», поскольку мои знания не превысили этот уровень. Другие, возможно, пойдут дальше и разовьют мои труды более, чем я мог мечтать. И вот я решил попробовать разделить две стороны моей натуры. Можно ли, спрашивал я себя, освободить один от другого, чтобы каждый шел своим путем? Не проклятие ли это человечество, что эти два элемента связаны друг с другом и всегда находятся в противоборстве за первенство? Но как же их разделить? Я долго размышлял об этом. И однажды над лабораторным столом забрезжил свет открытия. Мои эксперименты стали показывать, насколько эфемерно и призрачно так называемое цельное тело нашей личности. Определенные химические реактивы, как я выяснил, способны изменять нашу оболочку и избавляться от этой телесной ширмы, за которой мы живем. Но я не буду сейчас вдаваться в научные подробности. Во-первых, потому что вынужден был понять, тяжкие заботы жизни положены на плечи человека навечно, и при попытке отбросить их в сторону, они возвращаются к нам с еще более устрашающим грузом. Во-вторых, потому что, как со всей очевидностью покажет этот рассказ, исследования мои не закончены. Достаточно сказать, что мне удалось изготовить препарат, при помощи которого темные силы полностью овладели моим разумом, и поскольку они отражали органическую часть меня, произвели такое воздействие на тело, что изменили до неузнаваемости черты лица и весь внешний облик. Прежде чем испытать этот препарат на практике, я довольно долгое время колебался. Я знал, что приняв его, рискую умереть, так как любое лекарство, способное до такой степени сотрясти основу моей сущности, могло разрушить хрупкое тело, которое я надеялся изменить. Но мое нетерпение проверить столь невероятное открытие в конце концов убедило меня провести эксперимент. Я уже давно приготовил то, что лучше всего называть просто нужной мне жидкостью. Теперь же приобрел в одной оптовой фармацевтической фирме большое количество некой особой соли, являвшейся, как выяснили мои эксперименты, наиболее важным компонентом. Однажды ночью я приготовил эликсир, смешав все реагенты и проследив, как он кипит и испаряется в стакане, в порыве храбрости выпил его. Я почувствовал страшнейшую боль, будто меня четвертовали, ломая кости. Неимоверную тошноту и такой ужас в душе, который человек не испытывает даже в час рождения и смерти. Затем, когда тошнота и боль начали ослабевать, я снова пришел в себя, словно после тяжелой болезни. В моих ощущениях появилось нечто странное, новое и удивительно приятное. Я чувствовал себя моложе, легче, счастливее. Казалось, даже кровь в венах бежала быстрее. Внутри же горело какое-то незнакомое прежде пламя абсолютной беззаботности. При первом вздохе этой новой жизни я понял, что стал намного порочнее. Полон какого-то первозданного зла. Эта мысль опьянила меня, как вино. Я вытянул вперед руки, наслаждаясь чудесной свежестью этих ощущений, и неожиданно для себя обнаружил, что стал намного меньше, чем крупный и сильный доктор Джекилл, которого знали люди. В тот день в моем кабинете еще не было зеркала. То, которое вы видели, появилось там позже. Было уже далеко за полночь. Слуги мои крепко спали, и я решил пройтись в своем новом теле до моей спальни. Пробравшись в нее по тихим коридорам собственного дома, словно какой-то чужак, я впервые увидел Эдварда Хайда. Мне сразу же стало ясно, что дурная сторона моей личности была менее развита, чем добрая, которую она в тот момент вытеснила. В течение моей жизни, подчиненной в основном работе, благим делам и самоконтролю, зло использовалось намного меньше, не тратя тем самым свою силу. Думаю, именно поэтому Эдвард Хайд оказался намного меньше и моложе Генри Джекила. В то время как лицо одного светилось добротой, на лице другого разборчиво читалась подпись порока. Кроме того, зло оставило на теле Хайда печать какого-то разложения и неполноценности. Но я взглянул на это безобразное существо, не ощутив никакого отвращения, скорее даже почувствовал какую-то радость. В моем представлении это был истинный облик чистого духа, он казался мне намного реальнее раздвоенной личности, которую я называл своей. Тут я без сомнения оказался прав. Я заметил, что когда находился в облике Эдварда Хайда, никто не мог подойти ко мне близко, не испытывая при этом ужаса. Это, как я понял, происходило от того, что все человеческие существа состоят из добра и зла. Только Эдвард Хайд, единственный в рядах человечества, нес в себе абсолютное зло. Но я простоял у зеркала не более нескольких минут. Меня ждал еще один эксперимент. Нужно было выяснить, могу ли я вернуть тело доктора Генри Джекила, или мне придется красться, как вор в ночи, выбираясь уже не из собственного дома. Поспешив в лабораторию, я еще раз приготовил и испил свою чашу. Снова испытал ту же боль и пришел в себя уже в намного большем теле с характером и лицом Генри Джекила. Ту ночь я подошел к переломному моменту. Совершая свое открытие при более благородном настрое, все могло бы сложиться хорошо. Сам по себе препарат был нейтрален и не родил пороки. Он лишь расшатал фундамент моей личностной тюрьмы. То, что было в нее заключено, могло теперь вырваться на свободу. Зло, сидевшее внутри меня, без промедления ухватилось за этот шанс. Даже к этому возрасту я так и не сумел обуздать некую распущенность своей натуры и страсть к развлечениям, разнообразившим скуку научных изысканий. Но поскольку я являлся не только хорошо известным и высокоуважаемым человеком, но еще достаточно пожилым джентльменом, эта сторона моей жизни была чревата для меня определенными опасностями. Избавлением от них и соблазняло меня новое могущество – достаточно было выпить эликсир, чтобы скинуть тело знаменитого доктора и влезть, словно в другую одежду, в облик Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли. Она показалась мне в тот момент забавной. Я с величайшей осторожностью приступил к приготовлениям. Я снял и обставил тот самый дом в Сохо, к которому привели полицию следы Хайда, наняв в качестве экономки создание, не отличавшееся, как мне было известно, ни болтливостью, ни добропорядочностью. В своем же доме я объявил слугам, что некий мистер Хайт, которого я им описал, должен иметь полную свободу и власть в моем особняке на площади. Я даже заходил в дом в своем втором обличье, чтобы слуги ко мне привыкли. Затем я составил то самое завещание, против которого вы, мистер Аттерсон, так сильно возражали, согласно которому в случае каких-нибудь неприятностей со мной, как с доктором Джекилом, я мог бы жить как Эдвард Хайт, не теряя своего состояния. Обезопасившись, как я считал, от неожиданных случайностей, я начал извлекать выгоду из возможностей, предоставленных мне моим открытием. Люди часто нанимают других людей совершать за них преступления, чтобы их персоны и репутация остались незапятнанными. Что касается моей безопасности, то она была полной. Только вдумайтесь, меня даже не существовало. Дайте мне только пробраться в мою лабораторию и еще секунду на то, чтобы выпить препарат, державшийся всегда наготове, и все, что бы ни сделал Эдвард Хайт, исчезало, как пятно на зеркале, оставленное дыханием. На его месте оказывался спокойно работающий в кабинете Генри Джекил, который мог себе позволить посмеяться над любыми подозрениями. Я совершил ряд экскурсий, преимущественно ночных, под личиной Эдварда Хайда, выискивая удовольствия, в которых было отказано добродетельному доктору. Возвращаясь домой, я часто поражался той безнравственности, на которую оказывался способен. Но так как ситуация не подчинялась обычным законам, во всем неизменно оставался виноват исключительно Хайд. Лично Джекилу хуже от этого не становилось. Он, как и раньше, просыпался со своими добрыми качествами и мог даже поспешить, когда это было возможно, загладить сотворенное Хайдом зло. Так проходило время со спокойно спящей совестью Джекила. Я не буду рассказывать обо всех грехах Эдварда Хайда, поскольку поставил своей целью отметить лишь ступени, приведшие меня к каре и гибели. Как-то я попал в очень опасную ситуацию. Проявленная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я видел недавно с вами. Кроме него на меня ополчились люди и семья девочки. Были минуты, когда я даже опасался за свою жизнь. Не видя другого выхода, Эдвард Хайт вынужден был привести их к черному ходу лаборатории и выписать чек на имя Генри Джекила. Эта возможная опасность была впоследствии легко устранена открытием в другом банке личного счета Эдварда Хайда и изменением наклона моего почерка. Я даже снабдил своего двойника подписью, полагая, что теперь-то уж точно судьбе до меня не добраться. Где-то за 2 месяца до убийства сэра Денверса я отправился в одно из своих приключений, поздно вернулся домой и проснулся на следующий день с какими-то странными ощущениями, как будто нахожусь в чужом месте. И вдруг мой взгляд упал на руку. Вы часто видели руку Генри Джекила и должны помнить, что она была большой, крепкой, белой и хорошей формы. Рука же, лежавшая на моей постели, была худой, смуглой и густо поросшей темными волосами. Она принадлежала Эдварду Хайду. Я был поражен. Вдруг внутри меня пробудился ужас. Внезапно, как выстрел пистолета, я лег в постель Генри Джекилом, а поднялся из нее Эдвардом Хайдом.